Но продолжать череду воспоминаний экономка не стала. Предъявила очередную бумагу. «Ладно, вы сюда не байки слушать пришли. Вот свидетельство о собственности. На имя Лизочки. В браке она не состоит и не состояла, детей нет. Никаких обременений или залогов». Надя взяла документ, но рассмотреть не успела. Ровно в эту минуту затрезвонил мобильник. Димка, возбужденный, веселый. «Ну что, Надюшка, хорошая квартира?» «Да я не знаю пока», — начала Митрофанова. «Давай там, не придирайся особо», — перебил ее Полуянов. «А то наши покупатели только что звонили, грозятся сегодня аванс вернуть». «Как сегодня? У нас ведь еще неделя», — ахнула девушка. «Понятно, что неделя, но покупатель, сама знаешь, всегда прав. Я у них еле 2 дня выбил». «Легко тебе быть таким добреньким», — начала была Надя, но перехватила любопытнейший взгляд Тамары Кирилловны и пробормотала. «Дима, я тебе попозже перезвоню». «Муж?» — свойским тоном поинтересовалась экономка. «Будущий», — улыбнулась в ответ Надя. «Ну, для молодой семьи наша квартира вообще идеальная», — заверила Тамара Кирилловна. «Пойдемте, все вам покажу. Вот здесь, видите, маленькая гардеробная. От спальни отрезали. Перепланировка, разумеется, законная. А рядом техническая комната. Тоже очень удобно. Пусть тесно, но сушилка и гладильная доска помещаются». Однако больше всего Надю поразила спальня той самой Лизочки, хозяйки квартиры, 1988 года рождения. Совершенно ничего кричащего и роскошного. Зато различных гаджетов напичкано, будто в космическом корабле. Климат-контроль, сенсорные выключатели — увлажнитель воздуха, большой и прекрасно ухоженный аквариум с горбоносыми золотыми рыбками. «Для оптимальной влажности воздуха», — прокомментировала экономка. Массажное кресло, в нишу у окна парочка новейших тренажеров. «Лизочка очень много работает, устает, нервничает», — не умолкая говорила Тамара Кирилловна. «Поэтому любит, чтобы дома все было устроено, как она любит, чтоб все отлажено, все под рукой». Митрофанова искренне позавидовала неведомой девице. Полюбопытствовала больше из вежливости. «А где она работает?» «У Лизочки свое дело», — поджала губы женщина. Подробнее распространяться не стала. По лицу ее, или показалось, пробежала тень. «А почему вы квартиру продаете?» — спросила она. «Хотим ближе к центру перебраться. Ужасные пробки. Лизочке на работу ездить тяжело». Вот удивительные люди. Живут практически в парке, от метро 2 шага, до Кремля 30 минут по прямой ветке. Но разве спустится внучка академика Лизочка, избалованная личной гувернанткой и комнатой с климат-контролем, в подземку, к простому народу? Ну и пусть. Пусть переезжают хоть в центр, хоть к черту на рога, вместе со своими тренажерами, аквариумом и увлажнителем. А она обставит спальню по собственному вкусу. Вот сюда прекрасно встанет двуспальная кровать, а в нише будет ее будуар. Нет, все рано пока мечтать. «Когда вы готовы выйти на сделку?» — тоном заправского риэлтора произнесла Митрофанова. «Альтернатива у нас подобрана, так что в любой день, как вы сами будете готовы», — отозвалась экономка. «Понравилась вам квартира?» «Да». Не стала лукавить Надя. Она никак не могла придумать, к чему бы придраться, чтобы появился предлог скидку поклянчить. Но экономка, вообще фантастика, сама предложила. «Если будете покупать, можем немного сбросить, 1100. Мы с Лизочкой обсудили». «Беру, беру!» — чуть не завопила Надя, но удержалась и сухо проговорила. «Пока ничего сказать не могу, нужно, чтобы сначала муж посмотрел». Только бы какой-нибудь ушлый риэлтор не увел квартиру до вечера. Раньше-то Димка подъехать никак не сможет. Целый день Митрофанова только и думала о вожделенной квартире номер 108. Предвкушала, как станет Димке свою исключительную находку демонстрировать. Засела в интернете, академический дом изучила со всем тщанием и по дороге просвещала Полуянова, что капитальный ремонт здесь был 4 года назад, лифты стоят фирмы «Отис», а консьержке нужно платить по 400 рублей с квартиры. Димка слушал вполуха, думал о чем-то своем. Только когда вошли в подъезд, поинтересовался. «Этаж, надеюсь, не первый?» «7-й, твой любимый». — улыбнулась Надя. Поднялись в зеркальном лифте, вышли на чистенькую площадку. Надя уверенно вдавила кнопку звонка и в недоумении отступила, потому что дверь им отворила ослепительной красоты мулатка. Господи, откуда только взялась такая в заурядном районе Медведково? Будто со страницы глянцевого журнала спрыгнула. Копна кудрявых, медового цвета волос перехвачена желтой лентой. Цвет лица изумительный, будто какао в аутентичной венской кофейне. Ярко-голубые глаза оторочены в бархат безупречно длинных ресниц. Грациозная, гибкая, изящная шея, безупречной формы руки. Ноги, успела грустно подумать Митрофанова, раза в два длиннее, чем у нее. Полуянов, разумеется, так и застыл столбом. А экзотическая красавица несколько нервно произнесла: «Вы пришли квартиру смотреть? Можно мне на ваши документы взглянуть?» «Зачем вам? Мы вроде не на сделку пока», — хмыкнула Надя, но паспорт протянула. Мулаточка стрельнула взглядом на фамилию с именем и сразу воспрянула. «Я просто на всякий случай. Здравствуйте, Надежда. Мне тетя Тамарочка про вас говорила. Проходите, пожалуйста, меня зовут Изабель. Я хозяйка». «Очень приятно, Дмитрий», — поспешил вмешаться в разговор журналист, с удовольствием подхватывая изящную ладошку. Кажется, собирался поцеловать, но метнул на Надю виноватый взгляд и удержался, лишь пожал хрупкие пальчики. И, видно, желание обольщать в крови у всех мужиков, животик сразу подтянул, плечи расправил. Взор, только что был усталым, почти равнодушным, сделался заинтересованным, обволакивающим. Надя решительно выступила вперед, оттерев Полуянова плечом, и строго произнесла: «А почему Изабель?» «Тамара Кирилловна говорила, хозяйку Елизаветой зовут». «Как?» — искренне удивилась мулаточка. «Елизаветой, ну, или Лизочкой», — пожала плечами Митрофанова. «Так это я и есть», — развеселилась девушка. «В детстве так придумали, чтобы дети не дразнились. А то мало что негритянка, так еще и Изабель, Изабель Николаевна. Смешно звучит, правда?» По-русски она говорила совершенно свободно. Да и по виду, пусть рафинированная и холеная, но явно наша. Но только каким образом, лихорадочно соображала Надя, у русских, она сама документы на квартиру смотрела, родителей дочка вдруг оказывается мулаткой. Неужели внебрачный ребенок в академической правильной семье? А что, запросто может быть? Тамара Кирилловна, помнится, упоминала, родители Лизочки жили плохо, постоянно ссорились. Из-за внебрачного ребенка, похоже. Кто, интересно, загулял? Жена или муж? В обычной жизни тактичная Митрофанова никогда не стала бы задавать неудобных вопросов, но когда речь идет о миллионной сделке, недовоспитанности. «Вы хотите сказать, что являетесь родной дочкой Николая Евгеньевича?» Нахмурив брови, уточнила она. «Как я могу быть родной?» — вздохнула красавица. «Я приемная, естественно. Родители не помню. В детдоме жила, на Кубе. А папа там работал, ну и удочерил меня. В смысле, они с мамой удочерили, когда мне 6 лет было». Риэлтор Аскольд Иванович, помнится, рассказывал пару историй, как родные дети судятся с усыновленными. И Надя уже приготовилась выяснить у Изабели, имеются ли у нее сводные братья или сестры. Но Полуянов о серьезном поговорить не дал, благостно молвил: «Ну, Изабель, первое впечатление у меня самое благоприятное», — доброжелательным тоном перебил он. «С чего начнем более детальный осмотр?» «Давайте с кухни», — улыбнулась в ответ псевдо-Лизочка. «И заодно чаю выпьем. Тетя Тамара шанетки испекла, велела, чтобы я обязательно вас угостила». «Что испекла? Шанешки?» — переспросила Надя. «Какая разница? Шанетки, шанешки. Короче, какие-то булочки», — отмахнулась девица и повела их по коридору. Надя абсолютно не улыбалась распивать чаи в столь неприятной компании. Однако отказаться неудобно. На кухне уже и стол оказался сервирован на 3 персоны, конфеты в изящных вазочках выставлены, несколько видов чая на блюде пресловутой шанешки, заботливо укутанные в пищевую пленку. «Видите, все готово, только чайник осталось включить», — старательно изображала гостеприимство Изабель. «Какая вы хозяйственная!» — не удержалась от шпильки Надя. «Что вы, Надя, это все тетя Тамарочка. У меня по дому как-то не получается ничего. Может, вам что-нибудь посерьезней? Суп, бутерброды?» — неуверенно проговорила хозяйка. «Нет-нет, спасибо», — поспешно отозвалась Надя и предложила Полуянову. «Не хочешь, пока чайник закипает, квартиру посмотреть?» Но беззаботный Димка только усмехнулся. «А зачем? Я уже понял. Мне все здесь нравится». «Только у хозяина, как его там, Николая Евгеньевича, кажется, запросто могут быть кровные дети, которые с удовольствием оспорят сделку», — пронеслось в голове у Нади, и она решительно обратилась к ослепительной хозяйке. «Я бы хотела все-таки уточнить, Изабель. Эта квартира принадлежит вам единолично?» «Ну да», — пожала плечами девица. «Других детей, приемных или родных, у вашего отца не имеется?» «Нет». «Разве тетя Тамара не показывала вам документы?» Голос вроде уверенный, но в лице хозяйки Наде почудилась какая-то тревога, и она, не сводя с Изабель испытующего взгляда, задала новый вопрос. «А ваш отец не будет против, если вы его квартиру продадите?» «А чего ему возражать?» — дернула точеным плечиком Изабель. «И вообще он сейчас в Африке, но по поводу квартиры сказал четко: она моя. Могу делать все, что захочу. Тем более я не в казино деньги проигрывать собираюсь, а другое жилье покупать, даже лучше, в самом центре». «Надюшка», — укорил подругу Полуянов, — «если у Изабель дарственная, оспорить сделку никто никогда не сможет, и она ни перед кем отчитываться не обязана». Надя совсем пала духом. Грустно осознавать, что выглядишь в сравнении с прекрасной кубинкой, совершеннейшим серым мышонком, да и чутье подсказывало, что нужно немедленно разлучить Полуянова с девицей совершенством. Вежливо улыбнуться, поблагодарить мулатку за чай и вывести Полуянова из-под огня развратных голубых глаз. Навсегда. Но квартира-то чудо как хороша. И документы в порядке, и стоит разумно. Да и аскольд наставлял, когда будешь выбирать, на хозяина внимания вообще не обращай. Хоть алкаш будет, хоть шизофреник или старая истеричка, главное, чтобы жилье по душе пришлось, а с остальным я сам разберусь. Значит, нужно поступать стратегически. От квартиры не отказываться, но Полуянова от Изабель оградить. А как это сделать? Он с красавицы глаз не сводит, еще и улыбается. «Изабель, скажите, а где я мог вас видеть?» «Ну, у меня год назад был проект на телевидении. Вела уроки фитнеса на кабельном канале. Но вряд ли вы эту программу смотрели». Кокетливо опустила ресницы девушка. «А сейчас чем занимаетесь?» Не отставал Полуянов. «Теперь у меня свой салон красоты», — подбоченилась красотка. И хотя Дима больше вопросов не задавал, уточнила: «С уникальной концепцией. Основа красоты — здоровье, так что первым делом спорт и правильное питание. И только потом прическа с маникюром. С удовольствием, кстати, выдам вам карточку VIP-клиента. Хотите?» «Конечно!» — с жаром выпалил Полуянов. «Да что за напасть такая?» «У вас счетчики воды стоят?» — перебила их воркование Надя. «Счетчики?» — изумленно вылупила глазище Изабель. «Не знаю. Наверное». И снова, обернувшись к Полуянову, вкрадчиво произнесла: «У меня, кстати, тоже есть ощущение, что я вас встречала где-то в Останкино. Может такое быть?» «Увы», — вздохнул Димка. «На отделение ТВ-журналистики меня не взяли. Так что приходится работать в поле. Газета «Молодежные вести». Слышали про такую?» «Ну, конечно», — просияла девица. «Все, я теперь поняла. Я вашу фотографию там видела. Вы Полуянов, журналист, тот самый. Мне теперь будет особенно приятно читать ваши статьи. А по поводу квартиры у вас еще какие-нибудь вопросы будут?» «Нет», — поспешно отозвался Дима. «Все мило, красиво и замечательно. Наверное, мы ее возьмем. Ты как, Надюшка?» «Соглашайтесь, Надя, здесь хорошо», — повернулась к ней Изабель. «Очень тихо, тепло, прекрасно спится. До метро, если вы им, конечно, пользуетесь, два шага». И снова Митрофановой показалось, Что-то дрогнуло в голосе прекрасной мулатки, едва уловимая неуверенность, тревога. К тому же здравый смысл просто вопил. Не продают такие квартиры просто для того, чтобы ближе к центру переехать. Что-то здесь не так. Ловушка, подвох. Однако Полуянов уже деловито вещал. Вот и отлично, Изабель, просто отлично. Квартиру вашу мы берем, но я предлагаю на этом не заканчивать. Давайте будем дружить домами. Тактичный человек постарался бы оставить Димкину фривольность без ответа, а невоспитанная мулатка с Полуянова глаз не сводила. «Да, я буду очень рада приехать к вам в гости и вас принять». «Нет, милая», — сердито подумала Надя, — «нам бы только сделку провести, а домами мы с тобой дружить уж точно не станем». Ей опять снился тот же сон. Ночь в Токио, что навсегда расколола ее жизнь на две половинки. На беззаботное «до» и мрачное «после». Японцы, увы, не знают полутонов. Они всегда милы, услужливы, заботливы с гостями. Однако совершенно беспощадны к тем, кто посмел посягнуть на их незыблемые устои. К тем, у кого достало наглости обратить разумное, выверенное до миллиметра жизненное устройство в хаос, разрушить гармонию. Особая страна, особый путь. В путеводителях об этом не пишут, но местные просветили. В Японии до сих пор применяются пытки. Традиционная формула местного права – признание является первейшим из всех доказательств. А когда закон приступил чужак, да на глазах свидетелей, пощады ему можно не ждать. Если бы они были хотя бы похожи на местных, или вызывали бы сожаление, ведь даже бессердечные японцы ведут себя более снисходительно к нищим или убогим. Однако девушки были юны, успешны, красивы. Абсолютно все оказалось против, и никогда теперь не избавиться от кошмара. Бешеная скорость, отчаянный крик, удар, звон осколков. Разнесенная в клочья икебана, поверх нее японская куколка с переломанной шеей, полицейские сирены — гневные крики. Ее жизнь катится под откос, а та, которая все это устроила, беспечно, успешно, здорова и богата.